Глава 24. Иван Александрович Кузнецов. В 1942 году жило трое Кузнецовых в Сангородке Круглица, и все Иваны. О всех не расскажешь, но об одном, об Иване Александровиче, я хочу рассказать. Это был мой задушевный приятель, и мой рассказ не повредит ему на том свете. Иван Александрович был много старше меня. В 1942 году ему было 59 лет. Еще год ему бы стукнуло 60, и дали бы ему инвалидность второй категории. Старше 60 лет не гонят на работы. Они работают по своему желанию. Иван Александрович был довольно крепок. Внешний вид в этом возрасте обманчив, и физическое равновесие неустойчиво. Тело уже не имеет резервов силы. Один толчок, и нет зэка. Я познакомился с Иваном Александровичем в 9-м бараке. Мы с ним сблизились на почве профессиональной. Два книжника, два словесника. Я окончил Берлинский университет и был человек западный. Иван Александрович кончил учительский институт в Воронеже и преподавал еще в царские времена русский язык и литературу. После революции он поселился в Рязанской области, в одной из деревень, где находилась школа второй ступени или десятилетка. Такие школы, соответствующие нашим гимназиям, не обязательно находятся в городах. Иван Александрович был учителем гимназии в деревне. Был у него брат-врач и сестра-колхозница. О сыне своем Иван Александрович не любил рассказывать и никогда о нем не упоминал, точно и не было его. Деревня, где он жил безвыездно 20 лет, находилась в районе Лебедяне. Лебедяне – станция железной дороги и городишко Рязанской области. Глубочайшая русская провинция в самом центре Центральной России. За всю свою деревенскую жизнь Кузнецов всего один раз съездил в Москву на какие-то дополнительные учительские летние курсы. Это был человек мирный, провинциальный и нетребовательный. 400 рублей в месяц, скромная комнатка в деревенском домике его вполне удовлетворяли. Окна комнаты Кузнецова выходили в палисадник. Варила ему сестра-колхозница. Во дворе у сестры были куры и овцы, под окном рос подсолнух. Я подробно расспросил у Ивана Александровича, какой толк от овцы, сколько шерсти, сколько мяса и какой за ней уход. В лагере все такие вещи становятся интересны. Иван Александрович объяснял обстоятельно. Летом Иван Александрович часто отправлялся за покупками в Лебедянь. Дороги было 16 километров по тракту. Понятно, он разувался, обувь перевешивал через плечо и шел босиком до города, а на окраине снова обувался по-городскому. Возьмешь с собой в город хлеба, в котомку огурцов, молока бутылку и ветчины грамм так 400, рассказывал Иван Александрович, и идешь не спеша. Приятно. У него была манера выговаривать слово «приятно», сладостно жмурясь и причмокивая мясистыми губами, выпевать это слово с особой интонацией от самого сердца. Почему такой человек должен был попасть в исправительно-трудовой лагерь, понять нетрудно. Это был человек старого поколения, а специальность у него оказалась, как назло, идеологическая, русская словесность. Конечно, Иван Александрович преподавал лояльно и точно по учебникам наркомпроса, где и Багрицкий, и Маяковский. Но все же это был старый учитель. Еще при Николае учил Посиповскому и Соводнику. Узнав от меня, что я на школьной скамье тоже проходил эти учебники, старик прямо обрадовался. «Что не говорите», — заметил он, «а тогда были солидные учебники, серьезные. Разве только под Лебедянью в деревне и мог такой словесник преподавать 20 лет. Но пришло его время, и коммунист-заведующий предложил товарищу Кузнецову перейти на преподавание физики. Иван Александрович обиделся и наотрез отказался. Но отказываться не полагается. Возник конфликт. Стали на Ивана Александровича смотреть волком. Поговорили с кем следует. Записали Ивана Александровича где следует. Обратили внимание. Такой человек в качестве воспитателя сталинской молодежи нетерпим. И в один прекрасный день, ровно за 5 лет до нашей встречи, пришли к нему с обыском, перерыли книжки и забрали, среди прочего, «Жизнь Христа Ринана» как доказательство клирикального образа мысли. «Советский педагог, а чем интересуется?» И дали 10 лет. Первый год ему еще посылали посылки от времени до времени, но при мне Иван Александрович уже не получал посылок. Фатальный 42-й год мы проголодали вместе. Но я был моложе на 20 лет. За мной было всего 2 года советской каторги, а за ним 5. Наконец, я находил способы тайно подкормиться в лагере, сверхположенного по закону. А Ивана Александровича никто не подкармливал. Он крепился сколько мог, но весной 43-го года умер от голода. Нет в этом случае ровно ничего замечательного. Так умирают в лагере, промучившись несколько лет, анонимные ЗК, над которыми никто не плачет и о которых никто не помнит. Никто не устраивает показательных процессов по этому поводу и не произносит патетических речей. Иван Александрович умер не в Берген-Бельзене и не в Маутхаузене. В том же 1943 году умерли в лагерях НКВД несчетные толпы. Этих миллионов никто не считает, и одно упоминание о них — уже считается грубым нарушением такта и неуважением к советской власти. Рассказ об Иване Александровиче есть чистейший парадокс, ирония судьбы. Всю жизнь прожил в захолустье, умер в лагере, а после смерти повествуют о нем, словно он был важной особой. Но для меня Иван Александрович очень важная особа. Это человек не выдуманный, а настоящий, и таких, как он, погибло и еще погибнет в лагерях советских и несоветских, но главным образом советских — несчитанные миллионы. Организация Объединенных Наций, Лига защиты прав человека, международный контроль не занимаются такими пустяками, которые целиком предоставлены ведению советского НКВД. «Человек» — это звучит гордо. Это пышное изречение Максима Горького относится к человеку с большой буквы. Иван же Александрович был человек с маленькой буквы. И рассказать о нем следует не для того, чтобы разжалобить читателя, а чтобы он знал цену высоких слов и агитационных плакатов, даже когда не подписаны мировыми именами. Близость со мной имела для Кузнецова одно неприятное следствие. Все его стали считать евреем. С отстающими ушами и лысым лбом, с крупным носом и толстыми губами он и в самом деле походил на еврея. Но никто не обратил бы на это внимания, пока он не стал лазить ко мне на верхнюю нару. Мы были вместе два сапога пара, оба тощие, оба в очках, перевязанных веревочкой, оба по 3 недели небритые, оба ученые, оба представляли ненавистный в лагере тип беспомощного интеллигента, оба не ругались никогда. Не мудрено, что меня с ним путали, и Кузнецова скоро произвели в еврея, на что он только улыбался, махал рукой, но не спорил. При всем внешнем сходстве только русские, лишенные расового чутья, могли считать Кузнецова евреем. Никакой еврей не нашел бы в этом костистом желваками лице, в манере говорить и держаться, ничего семитского. Я ценил в Кузнецове мягкость характера, архаическую вежливость и самообладание. Никогда он не раздражался, и ни разу я не слышал из его уст грубого слова. Этот всеми оставленный и забытый старик имел в себе соединение педантизма и потребности притулиться к кому-нибудь и порассуждать на необыкновенные темы. Неукоснительный лагерный педантизм выражался в том, что у него всегда был запас всяких веревочек. И каждая веревочка на месте, и каждая дырочка сразу заплатана. Над нарой несчетные гвоздики и отдельно развешаны тряпочки. Одна — очки вытирать, другая — нос, а третья — полотенце. Четвертое — пыль сметать, пятое — шею повязывать, а отдельно мешочек с иглой и ниткой, отдельно пуговицы. В игле он мне не отказывал, но я сам старался не одалживать, видя, что это для него большое беспокойство и нарушение порядка. Единственный же раз, когда я ее одолжил, я ее потерял. И много было волнений, пока я достал у Галины Михайловны для него другую иголку. Читать ему уже было трудно, но зато мы разговаривали. Вечером после работы или с утра в нерабочий день Иван Александрович начинал мне сигнализировать со своего места на верхней наре у противоположной стены. Помахивал рукой и запрашивал знаками, можно ли в гости. Потом влезал, располагался полулежа, и начиналась беседа. У Ивана Александровича было своеобразное направление мыслей, и я никогда не мог предвидеть, какой вопрос он мне задаст. «Юлий Борисович», — начинал он боском, с видом заговорщика и сообщника, «мне нужно ваше просвещенное мнение по важному вопросу. Совместим ли мистицизм с христианством?» В другой раз мы разговаривали о патристике, и, чтобы удовлетворить его любопытство, я должен был собрать из углов памяти все крохи моих студенческих знаний и сведений об отцах церкви. В третий раз Иван Александрович спросил меня, что я думаю об изречении «Мне отмщение и аз воздам». Все эти разговоры имели форму монологов. Я до ареста и прибытия в Россию, человек скорее молчаливый, начал в лагере ощущать болезненную потребность говорить вслух, от которой так и не вылечился до самого конца моего приключения. Боюсь, что и эта книга представляет собой не что иное, как конечную фазу и заключение лагерной потребности. Иван Александрович слушал торжественно, как старый меломан, которому преподнесли 10-ю симфонию Бетховена. Оказалось, что в библиотеке под Лебедянью он хранил полное собрание сочинений Дмитрия Сергеевича Мережковского. О Мережковском он отзывался с глубоким уважением. Это был его мэтр и духовный руководитель. Я в гимназические годы тоже читал немало Мережковского. Было о чем поговорить. Затем обсуждались военные новости. В области политики я всегда просил Ивана Александровича быть сугубо осторожным. Советское правительство называлось в нашем условном шифре «Ватикан». «Ватикан-то наш», — говорил с огорчением старый учитель. «Все при своем держится. Дадут они нам после войны передохнуть немного. Как вы думаете?» Как и все русские люди, Кузнецов не сомневался, что Гитлера побьют. Держится ли Ватикан? Этот вопрос относился исключительно к внутреннему режиму диктатуры. Я утешал его, что после войны многое изменится в этом смысле к лучшему. Но Иван Александрович не предавался иллюзиям.